Сталинский зодчий. Первоначально Кунцевский дом был одноэтажным, но позднее его неоднократно перестраивали по плану хозяина. То ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса, то солярий на крыше с дощатой будкой на случай дождя. В 1943 году, по указанию Сталина, на месте солярия построили второй, гостевой этаж, состоящий из двух больших комнат, столовой и спальни. По преданию, в одной из них жил Мао Цзэдун, когда приезжал в Москву. Два этажа дачи соединили лифтом. Кстати, он и сегодня в рабочем состоянии. По словам Рыбина, Сталин туда поднимался всего два раза, так и не решив, чем занять помещение. Сегодня в первой комнате стоит большой сервант. По словам сотрудников дачи, здесь была аптечка с разными лекарствами, которые выписывали Сталину кремлевские врачи. Долгое время здесь были баяны, на которых играл Будённый. Сталин любил его слушать. Но когда Будённого перестали приглашать на дачу, инструменты убрали за ненадобностью. С годами ближняя дача изменилась до неузнаваемости. Колонны, портики и фронтоны, украшавшие фасады главных зданий страны, повторились в миниатюре в кунцевской резиденции хозяина. Все было сделано добротно, полы не скрипят, стекла окон из пуленепробиваемого толстого стекла без искажений. И сегодня в ее декоре можно увидеть до боли знакомые символы эпохи. Серп и молот в лавровом венке славы, пятиконечные звезды. И все это благодаря любимому сталинскому архитектору Мирону Мержанову. Кстати, именно по его эскизам были выполнены государственные наградные знаки. Золотая звезда Героя Советского Союза и золотая звезда Героя Социалистического Труда. Еще до войны, в 1930-е годы, Сталин поручил Мержанову разработать интерьер для заседаний Верховного Совета в кремлевских апартаментах. Здесь должны были установить большой герб СССР. Архитектор предложил сделать его не бронзовым, а деревянным, пояснив, что в интерьере зала, где основные элементы, кресла и кафедра, выполнены из дерева, бронзовый герб будет смотреться несколько неестественно. Несмотря на все заслуги, в 1943 году сталинский архитектор Мирон Мержанов был арестован. Вместе с ним пострадал его деревянный герб. Есть свидетели тому, как вскоре после ареста архитектора в зал заседаний Верховного Совета ворвались люди с топорами и стали с ожесточением разносить в щепки деревянный герб. После этого варварского акта они водрузили на освободившееся место заготовленный заранее герб из бронзы. По словам внука архитектора Сергея Мержанова, причин ареста любимого сталинского зодчего можно найти сколько угодно. От вредительства до обвинений в формализме. И все они будут дутые. В реальности Сталина и деда поссорил Берия. А причиной нелюбви Берии к деду стала ослепительной красоты женщина, невестка Горького, Тимоша. Мержанова приговорили к 10 годам лагерей. Он был этапирован в лагерь под Комсомольском на Амуре. Вскоре его перевели из общей зоны в производственный барак, Шарашку, в которой он жил и работал до начала 1949 года. Вместе с ним была арестована его жена, Елизавета Эммануиловна. В 1947 году она умрет в лагере под Карагандой, а горсть земли оттуда привезет позже ее сын Борис, чтобы совершить символическое захоронение матери на армянском кладбище в Москве. По мнению Бориса Мироновича, Сталин был практичнее Грозного, приказавшего выколоть глаза гениальным зодчим, построившим храм Василия Блаженного. Он не стал ослеплять архитектора, а надежно запрятал его в закрытое и сверхсекретное место, Шарашку, чтобы тот работал, работал и работал. И не прогадал. В начале 1949 года Мержанова неожиданно этапом отправили в Москву. На следующий день прямо в лагерной одежде ему пришлось предстать перед министром госбезопасности Абакумовым. Тот поручил архитектору разработать проект санатория для своего ведомства в Сочи. Его поместили в Сухановскую тюрьму, которая была одной из самых страшных пыточных тюрем сталинской эпохи. В тюрьме ему отвели для работы отдельную комнату и предоставили все, что требовалось для работы над проектом, и дело закипело. Через 3 месяца эскизный проект был отправлен для рассмотрения конкурсной комиссии. Проект Мержанова получил высшую оценку. Однако его не освободили, а отправили в очередную шарашку для выполнения рабочего проекта. Именно здесь бывший сталинский зодчий познакомился с Солженицыным, который упоминает архитектора в романе «В круге первом». Через много лет Максим Панфилов, продюсер сериала «В круге первом», расскажет, как снимали фильм по знаменитому роману. На даче Сталина в Кунцеве съемки художественных фильмов запрещены, но в сериале вы ее увидите на общих планах. Снять здание снаружи нам разрешили. А все интерьерные сцены были сняты на даче Сталина на Валдае. Эту дачу строил тот же архитектор, что и кунцевскую, но расположена она глубоко в лесах, к ней ведет всего одна дорога. Говорят, что Сталин приехал туда однажды, посмотрел и сказал: «Мышеловка», и больше не приезжал. После ареста имя Мержанова перестали упоминать. Он получился как бы дважды засекреченным. Один раз как архитектор Сталина, а второй как ссыльный. Экскурсоводы получили инструкцию не разглашать имени архитектора и, похоже, придерживаются этого правила до сих пор. И то же самое касается медалей «Золотая звезда». Мирона Ивановича освободили только после смерти Сталина в 1954 году, а в 1956 полностью реабилитировали.